В ресторане «Взятие Дарданелл» публика собиралась весьма пестрая. Бывшие офицеры, бывшие чиновники, бывшие заводчики, бывшие. Сегодня среди них Бродский и Санька, а за соседним столиком французские матросы. Нет, у немцев есть свои хорошие традиции, например, пиво. Я видел немцев только мертвыми. Нет, нельзя отрицать. Будем справедливы, например, глинтвейн. Все, что я знаю немецкого, это трупы. Берется бутылка красного подешевле, пол лимона, немножко гвоздики, и все на огонь. И получается... Вы забыли мускатный орех. Мускатный орех? Да. Сантимов на 5. Мерси. Я вижу знатока немецкой кухни. Нет, главным образом французской. Ах, Париж. О, мой приятель из деревни, а я парижанин. О, за Париж. За Одессу. Я несколько хотел бы изменить этот тост. За освобождение Одессы. От кого? От интервентов. Нет, я не имею в виду вас. Там, повыше, на капитанском мостике, еще выше. Я моряк, я был шофер, куда нам прикажут, туда мы ведем. А если подумать? А я не хочу думать. Чтоб все понять, надо иметь на плечах 100 голов, а не один несчастный на балдашке. Он грубоват, он из деревни, он был батрак. Ах, приятель, я знаю Францию. Я прожил там 8 лет. Я знаю Россию. Я русский. Всюду одно и то же. Богатый вскарабкался на шею бедняка и ездит на нем верхом. За ваше освобождение, обманутые братья. Ну, я думаю, французского парня не так легко обмануть. Да, 1914 год. Да, 1914 год. Господа, публика, сейчас состоится впервые выступление в нашем городе столичных артистов. Песенки Изы Крэмер попросим. Мадам Лулу. Она была бы в музыке капричья. В скульптуре статуэтка Ренессанс. От всех в ней есть какое-то отличие. Мадам Лулу, бульвар де Франс. Ей запах амбры так подходит, ее движение рай сулят. Мадам Лулу с ума всех сводит, глаза сверкают и горят. Я вас люблю, ей шепчу страстно и знойно. Она молчит, лишь взор скользит, так равнодушно, спокойно. Ее смешит влюбленный вид, она забавой лишь хочет. Мадам Лулу в своем уголу шезлонг и звонка хохочет. Прошу всех! Мерси! Где стреляют, боже мой? Не волнуйтесь, не волнуйтесь, это налетчики грабят прохожих, а вы напротив, вы волнуетесь, это вас украшает. Вот, французы уже 2 месяца в Одессе. Но где же Москва? Господа, терпение! Французы повторяют свой знаменитый маневр на Марне. Через 2 недели мы будем в Москве! Уже 5 лет мы не были на родине. Я забыл запах полей. Ах, приятель, вы не понимаете вашей силы. У вас есть оружие. Вас много. Вам нужно только договориться. Ага, Марсиаль. Это ты, Марсиаль? А где остальные? А я думал, они здесь. О, Санька, уйди отсюда. У меня плохое предчувствие. Почему? Уйди. Что он говорит? Он говорит, у него плохое предчувствие. А, выпей, Марсиаль. Я не верю в плохое предчувствие. Но. Я верю в плохое послечувствие. Вот когда тебя повесят, ты будешь чувствовать себя довольно плохо. Меня не повесят. Ну, нам пора. Скоро вы узнаете кое о чем. Нам понадобится ваша помощь. До свидания. До свидания. Счастливо. Одно свиное отбивное. Сию минуту, месье, сию минуту. Я прошу продолжать. Музыка отдых, особенно... О, ваше здоровье. Ваше здоровье. Я говорю, особенно, когда целый день работаешь. Ой, наша работа тяжелая работа. Поэтому противно, когда плохо поют. Слушайте, разве ж бандиты так поют? Певчи в синагоге так поют. Если гражданин так хорошо знаком с жизнью бандитов, может быть, он покажет, как поют настоящие бандиты. Покажет, Филя, спой, Филя! Вы просите песен. Их есть у меня. Не моргай, ты меня сбиваешь. Ой, гром прогремел, изоляция идет, губернский розыск рассылает телеграммы, еще вся Одесса переполнута зворами, еще настал критический момент и заедает вредный элемент. Вот мент идет в обход, губернский розыск рассылает телеграммы, что вся Одесса переполнута зворами. Я же говорю, еще настал критический момент. Раз, две! Мишель, кукуду, куцарэ, янсуза, камаку, Мишель, кукуду! Санька, надо ушиваться отсюда немедленно. Иди первая. Хорошо. Назад! Господа, прошу извинить за беспокойство. Речь идет только об изъятии нескольких государственных преступников. Господи, обыск, а у меня доллары. Ой, будет же заварушка. Ну-ка, давай доллары, давай. Да. Остальную публику прошу сохранять спокойствие. Господ артистов прошу продолжать. О, ничего, господин капитан, мы подождем. Я сказал продолжать. Слушай. Ваш документ. Вы ко мне? Да, ваш документ. Пожалуйста. Благодарю вас. О, отличная работа. Сами делали. Молодцы! Сядь, девчонку! Ну-ну, моя курочка. Ах, будет мокрота, квас потечет, Сядь. Но ты, мокрушница, потише. Прошу вас. Вы меня имеете в виду? Прошу. Пожалуйста. Ну-с, комиссарская морда, сейчас мы с тобой поговорим. Поговорим, капитан. Ах! девчонка? Где девчонка? Догнать! Я сказал продолжать! В ту же ночь на одной из одесских улиц у дверей аптеки оказались Санька, Али и Жанна. Аптека закрыта, вы слышите? Обратитесь в дежурную аптеку. Открой, или я брошу бомбу. О, это уже другой разговор. Ну хорошо, иду. Али, Санька, бинт, вату, йод. Али, Санька. Выбегаю из ресторана, стреляют, бегу, стреляют вслед, падаю, ничего не помню. Ты, должно быть, долго лежала. Я наткнулась на тебя, когда шла к вам в кафе. Али меня предупредил. Али? Откуда он знал? Кугуду, ай, бадаку, кугуду. Да нет, молодой человек, я с вами не согласен. Рана не опасная, пуля сама по себе прошла насквозь. Санька, ты идти можешь? Ой, слабость. Мсье. О, нет, я не могу вас оставить и здесь. Вы должны уйти. Мсье, я ле малад. Хочу спать. Ле я блесе. Не хочу вмешиваться в ваши сумасшедшие мсье. Дела. Я хочу, в конце концов, спать. Ах, к дьяволу. Ах ты. Мы контрразведка, понял? Ой. Никто не должен знать, что мы здесь были, понял? Иначе... О, это уже другой разговор. Ну, хорошо, я ничего не видел, я ничего не слышал. Вы до меня не приходили, вообще ничего не было. Ша! Кугуду, Мишель, засухалата, Мишель! Али Мишель. Что-то знает, я не могу понять, что... Мишель, надо спасти Мишеля. Санька, Мишелька, ты идти можешь? Слабость... Ой, я ухожу. Я разыщу Степикова областком. Если мы не вырвем Мишеля до утра, он погиб. Санька, возьми револьвер. Я приду за тобой. Али, Вьям, авек моа. Эй, старик, ты понял, что я сказала? Ну, почему это я должен не понять? Ну, что это за сложная арифметика? Вы сказали ша, будет вам ша. Боже мой, что это за сумасшедшее время? Такие маленькие девочки бегают по ночам, стреляют. А ведь подумать только, когда-то наше ремесло было самое мирное. Касторка, рыбий жир. Люди умирали в меру. Аптека закрыта. Аптекарь, дай мне опиума. У меня понос. Ой, боже мой, наконец-то я вижу человека с приличной болезнью. Нате вам опиум, молодой человек. Этого мало. Дай мне еще 4 пилюли. Вы с ума сошли. Слона можно убить 4 пилюлями. И потом, и кстати, где ваш рецепт? Слушай, старик, или ты мне сейчас дашь еще 4 пилюли, или я тебе отвешу такую пилюлю. Ну, хорошо, я уже вижу, у вас есть рецепт. Да. Что вы собираетесь делать? Пошел вон, старик, я сам себе вынес приговор. Послушайте, вы такой молодой, такой симпатичный. Ну зачем вам травиться? Вот же у вас есть револьвер, застрелитесь. Я вижу, вам уже все равно, а мне меньше неприятностей. Убирайся вон, старик. Ну что ты можешь понимать в этом? Испортить себе череп? Нет! Я люблю свой класс! Я люблю буржуазию. И ты мне дашь буржуазного яда. Ты мне дашь самую дорогую отраву. Хорошо, хорошо, спокойно. Вот так. Хорошо. Вот так, да. Чего это? Кураре. Кураре. Возьмет ли меня твое кураре? И вообще, как оно действует? Сначала ваша нижняя челюсть отвиснет. Потом западут ваши трепетные ноздри. И хватит, перестань. Чтоб я так жил. Потом ваше лицо покроется бледновато-желтым цветом, а изо рта выйдет фиолетовая пена. Молчи! Я не хочу мучений! Они там тоже не мучаются, между прочим. Полковник сам сказал мне, он мне говорит, никаких мучений. А чем я хуже их? А? Ну чем, чем? Ведь я же умираю только потому, что я не хочу мучений собственной совести. Старик милый, дай мне смерть легкую, как поцелуй сестры. Ну, первый раз в жизни я вижу такого привередливого покупателя. То вам не это вам не то, все вам не нравится. Старик, это потому, что все к тебе сюда приходят за жизнью, а я к тебе пришел за смертью. Ну, что ты мне посоветуешь, а? Ну, что, ну, ты ведь понимаешь в этой гастрономии. Ну, я бы вам посоветовал. Ну? Я бы вам посоветовал, молодой человек, хорошенькой селедочки с луком. Мерзавец! Острить в такую минуту, притом так пошло. Ведь я же согласен умереть, но я же хочу умереть как человек. А не как морская свинка. Я повешусь. Правильно? Да, я повешусь. Ну, правильно, повесьтесь, иначе повесюсь я. Женька, перестань уже работать языком. Это ты, Филипп? Ой, боже мой. Слушай, не лезь ко мне, пожалуйста. Еще представление окончено? Я для тебя уже не публика. Я слишком хорошо тебя знаю. Слушайте, не тыкайте меня! Пожалуйста, не тыкайте. Гордец! Наполеон! Ой, люди помешались. Все лезут в Наполеоны. Нельзя по улице пройти от Наполеонов. Я тебе скажу по секрету. Я сам хочу стать Наполеоном. И между нами, говоря, у меня на это шансов больше, чем у вас всех. Ша! Я тебе предлагаю стать моим Муратом, что это тоже неплохо. Я знаю, на что ты намекаешь. Я тебе говорю последний раз, Филипп, я не бандит. Нет, я не пойду грабить родную мамочку. Не пойдешь. Нет. Не пойдешь. Нет. А вот она тебя уже ограбила. Кто? Слушай меня, зануда. Пока ты утонченно переживал, донести или нет, твоя дорогая мамочка без всяких переживаний, как паровоз, перла прямо к полковнику со списком коммунистов в кулаке. Твои переживания обошлись тебе в 20 тысяч франков. Мама? Мама! Что, ты не веришь Филиппу? Нет. Он не верит. Нет. Мои мальчики обревизовали на днях карманы твоей мамаши. Нет. Нашли там письмо полковника Фреда Б. Вот оно, читай. Мадам, французское командование. Мамочка! Мама! Революция тебя надула. Контрреволюция тебя надула. Родная мать тебя надула, а он один тебя не надул. Мамочка! Слушай! я знаю средства хорошо отплатить твоей мамаше и вместе с тем недурно заработать. Банкирская контора твоей мамаши в 5 минутах ходьбы отсюда. Я думаю сейчас предпринять небольшой экс в банкирскую контору твоей мамаши. Там есть сторож. Сторож и тебя знает. Ну? Ну. Сколько? О! Я слышу голос не мальчика, но мужа. 5% от волового сбора. 5? 5. За 5% ищите себе другого Мурата. Ну хорошо. 20% да. Наводчику? Это же было бы с моей стороны просто неэтично по отношению к моим товарищам. Я тебе предлагаю максимум 10%. Я уже сказал 20. Ты спроси их. Что, ты не знаком? Это же Мерцаки. Он зимой очистил казначейство. Очень приятно. А вот это Мария Токарчук. Она разрезала падчерицу на 100 кусков. На 98. Ну! Ну! Идет. О! По рукам. Эх, мама, мама, ты наградила меня всеми своими пороками. Все! Все, я отрекаюсь от тебя, мама! Идемте. Пошли. Идемте, я вам покажу, где банкиршек сидя спрячет свои сокровища. Да. Слушай, Филипп, а ты не боишься? Чего? Что нас захлопают. Слушай, не будь идиотом. Полиция же у меня в доле. Начальник контрразведки, мой лучший друг. Филипп! Ложись, боже мой. Ой. Ой, спокойно. Спокойно, это же Саня. Это же Санька-большевичка, я же ее знаю. В чем дело, Санька? Что ты пришла к нам? Хочешь вступить в пай? Ну, правильно, вот и Женя пришел, вот у нас уже собирается своя молодежь. Политика, это же вонючее дело, Филипп, Саня. Филипп, Филипп, надо вырвать Бродского из контрразведки. Ведь ты же можешь, начальник контрразведки твой друг. А что мне твои бродские? Что они мне, сватья, братья? Филипп, Филипп, ведь в эту минуту Мишеля мучают, может быть, товарища, революционера. Но ведь ты же идейный, ведь ты же за революцию. Ша! Не закручивай мне, девочка. Это тебе не митинг. Плевал я на революцию. Я капиталист. Спасать большевика. Это у тебя от молодости, Санька. Вот смотри, Женька, тоже играл в революцию, тоже дружил с Мишелем, потом донес на него и пришел ко мне. Человек растет. Это не он донес, это его мать, она свое получит. А, Женя, ловко ты девочке забил баки. Это донесли и он, и его мать. Это семья. Это не я. Санечка, я клянусь тебе, это не я. Ой, отдай револьвер! Отдай револьвер!